Никогда не забуду ту унылую весну. На улице шел дождь, а в помещении было пронзительно холодно, будто все призраки мира явились за мной в небольшую приемную с портретом императрицы на стене. Под портретом за дверью темного дерева находился кабинет, заведующий пансионом святой Альвины Первопрестольницы. Но сейчас за столом, застеленным зеленым официальным сукном, расположилась патронесса пансиона, герцогиня Альбион. Должно быть, авторитета заведующей было недостаточно для решения судьбы потомка семьи Кевинс. Замерев на жесткой скамье у стены, я жадно слушала каждое слово, доносящееся из-за двери, и по тону голосов пыталась представить, что там происходит. «Вы отказываете моей дочери в праве завершить обучение?» — спросила мать, и ее голос дрогнул. Наверняка она застыла на своем стуле с исключительно прямой спиной, будто это она, а не я, была пансионеркой. «Не отказываю, леди Виола. Рекомендую забрать девочку для домашнего воспитания». «Но почему? Ведь ее результаты...» «Ее результаты великолепны», — оборвала герцогиня. «Дело не в них. Дело в самой Эвелин. Ей нужно обучаться дома. Ее натура слишком впечатлительная. Девочке часто снятся кошмары, а ее крики будут других детей. Иногда она видит то, чего нет, пугается сама и пугает остальных. Неудивительно, что за 5 проведенных в пансионе лет она не обзавелась друзьями. Более того, другие дети ненавидят ее, она одинока». «Но дома у нее тоже нет друзей», — растерянно ответила мать. «Это печально», — холодно ответила патронесса. «Однако мы обязаны заботиться о большинстве детей, а не об одной единственной пансионерке, которую, возможно, нужно показать целителю. Попечительский совет принял решение. Девочке здесь не место». В этот момент мое сердце едва не остановилось. Хотела бы я покинуть ненавистный пансион, забыть все унижение и травлю, которым меня подвергали в его стенах. О, да! Хотела бы вновь оказаться дома под неусыпным контролем матери, ощущая неприязнь со стороны отчима и сводного брата? О, нет! Я вас услышала, ваша светлость. Помолчав, ответила мама. «Я забираю ее прямо сейчас». Когда дверь распахнулась, она на меня даже не посмотрела. Прошла мимо, приказав: «Иди за мной». Я побежала за ней, задыхаясь от волнения. «Я уезжаю. Покидаю пансион навсегда».